Замятнинский первый призыв в новые судебные органы, по общему признанию, оказался лучшим в дореволюционной России. Вот как он наставлял юристов при открытии реформированного суда в Москве. «Завязывая свои глаза пред всякими посторонними и внешними влияниями, вы тем самым полнее раскрываете внутренние очи совести и тем беспристрастнее будете взвешивать правоту или неправоту подлежащих вашему обсуждению требований и деяний». Лишь в течение 3 лет после введения в стране новых уставов Дмитрий Николаевич оставался министром юстиции, но и этого оказалось достаточно, чтобы в России окончательно прошла пора, говоря словами писателя и рассказчика Ивана Федоровича Горбунова, «Росгословие, Брадуя издратие, Власу исхищение и прочего». Сложная борьба и интриги вокруг судебных уставов и учреждений заставили Замятнина весной 1867 года выйти в отставку. Зимнему дворцу понадобились более изговорчивые и менее самостоятельные министры. Что касается самой реформы, то закон о новом судоустройстве и судопроизводстве в России был утвержден в конце 1864 года. Судебная система страны в обновленном виде оказалась представленной судами 2 уровней – мировыми и окружными. Мировые суды избирались населением и рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела, разгребая так называемую судебную мелочевку. Назначаемые правительством окружные суды вели лишь действительно сложные и важные уголовные процессы, частенько вызывавшие общественный ажиотаж. За Сенатом же закрепилось значение высшей кассационной инстанции. Суды обращались с просьбами о пересмотре дел, решенных в окружных судах. И изменилась система предварительного следствия, которую до реформы вела полиция. Теперь предварительное расследование было возложено на специальных судебных исполнителей. Наиболее решительные шаги в направлении демократизации судебной системы были сделаны при определении принципов деятельности судов. Суд впервые в русской истории стал бессословным, единым для дворян, горожан и крестьян. Он становился гласным, доступным для публики, а кроме того, состязательным. В зале суда теперь присутствовал не только прокурор, но и адвокат, защищавший обвиняемого. Причем умные и удачливые адвокаты зачастую становились кумирами общества, сравнимыми разве что с популярными журналистами, писателями или актерами. Важными принципами судебной реформы стали независимость и несменяемость судей. Они получали высокое жалование, больше платили судьям только в Англии. Материальная независимость дополнялась административной. Лишить судью занимаемой должности мог лишь суд за совершенное злоупотребление или иные преступления. Наконец, в России возникает суд присяжных заседателей, избираемых по жребию из жителей данной местности. Институт присяжных заседателей заслуживает того, чтобы о нем поговорить подробнее, не только потому, что он сыграл достаточно важную роль в дореволюционной России, но и потому, что вопрос о нем актуален для нашей страны и в 21 столетии. Суд присяжных был и остается наиболее приемлемым видом судопроизводства для тех стран, где власти стремятся не столько приблизить процесс к абстрактным высотам юридической науки, сколько заботиться в первую очередь о доверии граждан к суду. Присяжные заседатели, что очень важно, точно отражают уровень правосознания населения, а значит, с точки зрения подавляющего большинства граждан, судят правильно. К тому же они не являются судейскими чиновниками, то есть не вызывают у населения устойчивой антипатии. Название «суд улицы», как пренебрежительно отзывались о суде присяжных его противники в XIX веке, это, если вдуматься, лучшая похвала ему. Уровень правосознания граждан не привносится разом извне, не повышается от обязательного чтения сугубо научных книг, а вырабатывается постепенно, в том числе и в первую очередь путем активного участия населения в судебных процессах. Становление новой системы российской юстиции вскоре было омрачено тем, что император, действуя по уже знакомой нам схеме, заменил Замятнина на посту министра юстиции фондерпалином. Карл Иванович абсолютно ничего не понимал в юриспруденции, так как до своего назначения министром исполнял обязанности псковского губернатора, а еще раньше был директором департамента полиции, что наложило на него неизгладимый отпечаток. То ли от неизбывного прибалтийского патриотизма, то ли по простоте душевной, Палин любил к месту и не к месту повторять: «У нас в Оззейском крае совсем не так». Неосведомленность его в юридических вопросах оказалась настолько пугающей, что исполняющим обязанности министра юстиции на некоторое время назначили князя Урусова, пока будущий глава ведомства пытался войти в курс дела. Однако это не помешало Палину активно вмешиваться в деятельность своего министерства и проводить ревизию судебных уставов, которые он по должности обязан был охранять от посягательств на них с любой стороны. Политическое равновесие по-прежнему оставалось главной целью Зимнего дворца и по-прежнему требовало жертв. Одновременно с судебной реформой шла активная работа по созданию земского и городского самоуправления. Земская реформа начала подготавливаться с 1858 года, когда в Главном комитете по крестьянскому делу были рассмотрены предварительные соображения о новом устройстве уездного управления. Однако эти соображения не были поддержаны комитетом, да и большинство губернаторов остались ими недовольны. В 1859 году по распоряжению Александра II учреждается комиссия о хозяйственно-распорядительном управлении в уезде под председательством Милютина. Несколько позднее этой же комиссии поручили составление проекта преобразования губернского управления, однако Милютину не довелось закончить работу над проектом. В апреле 1861 года он был уволен в отставку. Председателем же комиссии стал новый министр внутренних дел Валуев. Подготовленный под его руководством проект, а также замечания на него различных министров, летом 1863 года были отправлены в Государственный совет. Надо отметить, что земская реформа вызывала в бюрократических кругах особо негативную реакцию, а потому обсуждение проекта в Совете затянулось до ноября. Император был вынужден подтолкнуть членов Совета, написав знакомые нам: «Требую, чтобы дело было закончено до января». Во главе разработчиков этих реформ оказался хорошо нам знакомый Милютин, под руководством которого и был составлен первый проект, вводивший в стране земские учреждения. Земская реформа, гораздо менее удачная, чем судебная, поначалу считалась в обществе гораздо более значимой, а может быть и судьбоносной. Правда, у власть придержащих было на этот счет особое мнение. Александр II видел в земстве лишь необходимую компенсацию дворянству за потерю власти над крепостными крестьянами. Поделившись с первым сословием частью власти на местах, император надеялся подсластить ему горькую пилюлю, которую представляла собой отмена крепостного права. Бюрократия в массе своей считала данную реформу ни к чему не обязывающим реверансом в адрес помещиков и была по-своему права. Консервативное дворянство надеялось, что новые органы самоуправления дадут ему возможность сбросить опеку чиновничества над провинцией и стать хозяином в губерниях. Наконец, либералы в правительстве и на периферии мечтали о том, что земства сделаются органами национального примирения и началом строительства государства снизу вверх. Однако для этого их должны были провозгласить все сословными, наделить достаточно широкими полномочиями, дать возможность формировать свой бюджет и сделать их относительно независимыми от государственных органов. Но в таком случае дворяне, купцы, крестьяне, интеллигенция, мещане, работая в земствах бок о бок, имели бы шанс научиться разговаривать и понимать друг друга, что могло бы умерить межсословную рознь, разъедавшую Россию в течение долгого времени. Более того, земства могли стать фундаментом для постепенного выстраивания государственных органов не сверху вниз, что было традиционно для России, а снизу вверх, что сделало бы здание державы более естественным и прочным. Что же произошло в действительности? После объявления о начале проведения крестьянской реформы министром внутренних дел был назначен Валуев, деятель весьма честолюбивый, обладавший противоречивыми взглядами,